День первый. «Значит, вы оказались в темнице чертога в Боле?» Ирина нахмурилась и налила себе еще кофе. Мы завтракали на кухне и, как обычно, обменивались рассказами о ночной смене. Девушка всю ночь занималась обучением охотников и только один раз слетала на запад, чтобы разобраться с каким-то торговцем, который продавал оружие в полцены. Вдруг он взломал ресурсы и нашел лазейку. Все оказалось куда прозаичнее. Мужик оказался обычным посредником и пытался слить пушки как можно быстрее. «И чем же вы там занимались, посмею спросить? В ладушки играли до самого пробуждения?» «Ну, почти», — ответил я. Ирина покраснела и насупилась. Она терпеть не могла Лану там, хотя здесь они вполне нормально общались и даже помогали друг другу. «Шлюха, обыкновенная шлюха», — едко сказала девушка. «Да-да, твоя Ланочка — шлюха». «Ну, тут ты ошибаешься», — возразил я. «Шлюхи спят со всеми мужиками подряд и чаще всего за деньги». «Даже не думай ее защищать, Сережа». Ирочка звонко стукнула ладонью по столу, и я икнул. «Она пристает к чужому мужику и трахает его. И мне бы было плевать, но этот мужик внезапно мой. Думаешь, я слепая, что ли? Я что, не вижу, как она вокруг тебя вьется? А еще и последние изменения». «Какие изменения?» Не понял я. Честно, ничего не заметил вот. «Сережа, ты либо дурак, либо внезапно потерял зрение. Лана подкачала губки, задницу и увеличила грудь на размер. Не заметил, да?» «Нет», — признался я. «Хоть, может быть, грудь и правда больше стала. Вчера она мне показалась немного массивнее». «Типичный мужик, что с тебя взять? Все вы такие невнимательные. А еще Лана пользуется в Ордении яркой косметикой, и вся такая роковая соблазнительница стала. Причем последние 2 недели. Раньше она была вполне обычной. А доспехи? Ты видел, что она носит? Кардимовский сет. В нем только эльфийские шлюхи отжигают. Вся задница почти голая. Очень удобно трусы снимать прямо в бою, и сиськи наружу торчат. Не знаешь причину ее изменений?» «Догадываюсь. Я хотел прекратить наши отношения». «Да ладно!» Ирина удивленно посмотрела на меня. «И кому ты собрался палки кидать, если не ей? Той сивой суке из Северных Волков с сосисками из дерьма вместо волос? Или нашел кого-то в офисе? Может быть, тебя на гномих потянуло, а, Сережа? Учитывая твои странные вкусы, это может быть кто угодно». «Например, ты», — огрызнулся я. «Достала уже своими ревнивыми закидонами». «Исключено. В Ордении никакого секса до свадьбы, Сережа. У меня жесткие принципы. Хотя это, знаешь, идея». «Что?» — не понял я. «Ты хочешь устроить свадьбу в Ордении? Исключено. Я против». «Ну-ну. Насколько помню, там выдаются специальные колечки, по которым ты можешь определить, где сейчас находится твой супруг, и даже телепортироваться к нему. Это сильно упростило бы наши отношения с Ланой. Мне достаточно только один раз застукать вас обоих, чтобы вы у меня так огребли, что на всю жизнь запомните, но...» Ирина задумалась. «Есть и обратная сторона медали. Лане я доверяю в этом мире, и мне даже немного спокойнее, что там у тебя только с ней шуры-муры, а не с неизвестными мне бабами. А насчет свадьбы ты еще подумай. Я могла бы к тебе телепортироваться сегодня ночью и помочь сбежать из чертога в Боле. Оттуда вообще кто-нибудь сбегал?» «Насколько знаю, нет. Самый простой и очевидный способ – это выбраться из тюрьмы на крышу и вызвать летающих пэтов. Однако там стоят зенитки, причем до них не добраться. Они сбивают на ура преступников еще на взлете. Сегодня поднимем этот вопрос на собрании. Костя обещал быть. Давай собирайся, нам уже пора на работу». По дороге меня ждал один неприятный сюрприз. Ирина неожиданно вспомнила, что ее с Костей срочно пригласили в Америку на закрытую конференцию по играм нового поколения. Оказалось, что на Западе кто-то уже потихоньку начал создавать подобную вещь и теперь думает то ли о слиянии, то ли о сотрудничестве с нами. Ирина поедет с боссом, опять будет его телохранительницей. Визы у них есть, так что вылетают они уже через пару дней. У меня неприятно защемило в груди. Чувство опасности, причем не за ребят, а за себя самого. Очень странное ощущение. Словно вот что-то сместилось в мире, какая-то грань, словно специально подстроено все это кем-то. Да, такая вот паранойя. Ладно, бессмысленно уговаривать друзей остаться. Толку-то? Я не боюсь битв с другими дриммерами. Надо будет, освобожу волка целиком, и тогда поглядим, что останется от сновидца, вторгнувшегося в мой сон. Заодно и пожру, а то давно не было». В комнате для совещаний Костя пожал мне руку, кивнул головой Лане и Ирине. Валентина сегодня не было, зато теперь у нас появились новые коллеги. Олеся Владимировна Кольчакова, наш новый ведущий гейм-дизайнер с большим опытом разработки браузерных игр и мастер сценаристики, как она сама заявляла. И Алексей Павлович Козлов, главный администратор, отвечающий за поведение админов и модераторов в игре. Олеся была невысокой девушкой, немного полноватой, с темными волосами и внушительных размеров грудью. На нее я мог медитировать все время, пока ребята обсуждали общие проблемы, прямо меня не касающиеся. Иногда мою медитацию нарушала Ирина, больно пинавшая меня под столом. Алексей оказался младше меня и до нашей компании работал в техподдержке крупной игровой компании, которая делала локализации корейских MMORPG. Его густые кучерявые рыжие волосы вызывали у меня лично отторжение на подсознательном уровне, а уж тон, с которым он обсуждал насущные дела, пробуждал резкое желание вскочить из-за стола и разрядить в него весь магазин Глока. К тому же он очень неумело пытался заигрывать то с Ланой, то с Олесей, но к Ире не лез. То было достаточно один раз схватить его за горло и поднять над землей после неудачной шуточки в свой адрес. Вот такой вот у нас дружный коллектив. «Так, что у нас на повесточке, друзья?» Как обычно, быстро протараторил Костя и достал из кармана несколько кубиков. «Начнем с ГД-отдела. Олеся, вам слово». Я подготовила целый пакет новых квестов, прописала сюжет для гномов, сделала ряд исправлений по вашим замечаниям. Особенно это касается чертогов боли, которые в данный момент являются неоднозначной локацией. «Кстати, о них». Попытался вклиниться я, но Костя осадил меня властным взмахом руки. «Не время, подожди. Распечатка есть?» «Уж такой он ретроград, не любит читать с монитора, все ему на бумаге подавай». «Да, конечно». Девушка достала из папки тонкую стопку бумаги и протянула ее боссу. Тот внимательно полистал несколько страниц. «Спасибо, уже вижу, что писать вы стали более понятно. А то все эти ваши гейм-дизайнерские словечки меня просто достали. Особенно ваше ревью по статистике, которую я вам предоставил. Мау, дау, ретеншн, виралочка, господи, стики-фактор, что там еще было?» «ЛТВ?» — напомнила Олеся. «БТР и САУ», — поправил я и улыбнулся. Костя довольно хохотнул, а Олеся с легким укором посмотрела на меня. Конечно, она знала, что я тоже гейм-дизайнер, просто еще не успела толком понять, как у нас тут все устроено, и тащила свой прошлый опыт напрямую, стараясь впихнуть в него весь наш беспредел. «Спасибо, я ознакомлюсь со всем этим и вызову вас отдельно вместе с Сережей. Алексей Павлович, тут у наших коллег из отдела охотников есть претензии к вашей работе. Вы уже что-нибудь знаете о ночном инциденте?» Костя посуровил, а паренек как-то съежился под его тяжелым взглядом. «Отлично. Наверное, Лана сразу позвонила боссу, как только проснулась, и наябедничала». «Никак нет», — ответил он. «Ланочка, озвучьте, пожалуйста». Лана, молодец такая, составила чуть ли не официальную претензию, которую зачитала прокурорским сухим голосом и тоном, не признающим никаких апелляций. «Это весьма серьезное обвинение», — заметил Алексей. «Я разберусь с этой историей, но если окажется, что ваши опричники начали потасовку первыми, то я, боюсь, ничем не могу помочь». «Отправить двух охотников второго отдела на 7 дней в чертоге боли – это не просто косяк», – заметил Костя. «Это косячище, да такой, какой я даже у негров в гетто не видел. А самое страшное, что вы это никак не исправите». «Тюрьма еще подлежит моим правкам, но сегодня я до нее доберусь точно, и спасать своих ребят лично тоже не буду. Нельзя так открыто палиться перед другими игроками. И если много игроков узнает об этом событии, я сильно подставлюсь. Мое имя не должно обрастать такими слухами. Достаточно нам того дерьма, что навалилось после битвы с Черной Королевой Зелиата. Там я, как известно, проиграл и только благодаря Сергею выжил, а ваш генерал Юджин его мало того, что не узнал, не связался с Ираэль, так еще и забанил на неделю. Как вы думаете с этим разбираться, а?» «Почему вы сразу принимаете на веру их слова? Может быть, все было совсем иначе?» Алексей очень упертый парень, этим он меня и бесит. Вы что, предлагаете устроить суд? Собрать в гильдии всех невиновных, вызвать меня туда и всех выслушать? Костя напрягся, а он очень не любил это делать. Мне достаточно того, что я читаю в приложении про Южный округ. На вашего идиота Юджина уже с десяток жалоб пришло, и это за последние 3 дня. Только в реальном мире люди сидят на жопе и терпят закидоны властей и беспредел полиции и чиновников. А в Ордене они быстро кляузы строчат, и черта с два вы это из них выбьете. У нас почти коммунизм, так что ли получается? Ирочка, соберите ударный отряд и забаньте все это самоуправное говно на 3 дня. Тех, кто будет сопротивляться, на 4, а когда они вернутся, вы, Алексей, проведете профилактическую работу среди южных модераторов. И если я узнаю, что вы предупредили своих людей о карательной операции, вам не сдобровать. Я понятно выражаюсь? «Как-то жестко», – возразил я. «Зачем опричников сюда приплетать? Пусть сам забанит своих». Костя посмотрел на меня осуждающе. «А теперь ты не понимаешь, Сережа», – устало сказал он. «Ладно, господа, слушайте меня. Да, я виноват перед вами в том, что не могу донести свои мысли и как-то навести порядок даже в этой комнате, но то, что я сейчас скажу, будет иметь силу на все время игры, пока я не скажу обратного. Внимание!» Мы застыли в немом ожидании. «Давай, жги, друже!» Я долго думал, как решить вопрос об управлении в Ордене и пришел к определенным выводам. Пусть они даже будут для некоторых из вас весьма неприятными. Администратор – это человек, помогающий игрокам и поддерживающий мир в самой игре. Кто-то обманул кого-то, разделся и стал призывать к оргиям – это все решает админ и его помощники-модераторы, которым я раздал особенные молотки, как многие тут и просили. Они соблюдают закон и устав, который я постоянно улучшаю и ввожу в них новые пункты. Ночная ситуация с охотниками четко показала мне, что не все это понимают. Модераторы придумывают свои собственные законы и в итоге мешают игрокам наслаждаться моим миром. Отправлять шлюх в тюрьму – это перебор, ребята. У меня нигде об этом не было сказано. Сами придумали, сами за это наказали. Так быть не должно, друзья. Поехали дальше. Пока админов и модераторов было мало, охотники всячески им помогали и продолжают это делать по старой памяти, но это совершенно не обязательно. Все охотники подчиняются напрямую только мне лично. Алексей Павлович, запомните это, пожалуйста. Главная охотница – это Ираэль. С ней вы должны советоваться, если между вашими людьми возник какой-то конфликт. Это понятно? Охотников недаром называют опричниками. Это моя личная гвардия, лучшие из лучших. Никакие законы и правила на них не распространяются. А теперь насчет жестокости, Сережа. Вы уже давно не только охотитесь на читеров, но и выполняете мои тайные поручения. Вы были моим ударным отрядом при атаке на Зелиат, вы же будете моей плетью, чтобы стягать ею нерадивых подчиненных. В данный момент я хочу подтвердить свои слова, и чтобы Алексей Павлович их хорошо запомнил, Ирочка, прошу вас проявить максимум жестокости, ну как вы умеете, с блокировкой, унижением. Пусть эти болваны узнают, что никто не имеет права переходить дорогу охотникам. С огромным удовольствием. Девушка расплылась в довольной улыбке. Уверен, она уже разрабатывает план атаки. Пламя ярости в ее глазах разгорается все сильнее. «А что делать нам?» – спросила Лана. «Сидеть в темнице?» «Не переживайте вы так. Вам что, заняться нечем?» Костя гоготнул. «Такая красивая девушка, такой видный парень. Я позже загляну к вам и расскажу, почему не переживаю за вашу жизнь в заключении, хорошо? А теперь, как вы заметили, сегодня я активно прессую нашего дорогого верховного админа Алексея. А знаете почему? Нет? Вот вам крутая история, почему я так взъелся на золотую братью». Несколько дней назад, пока Костя жарился в Азии и обильно кушал изысканные психоделики, то бишь набирался референсов, ему на почту пришло письмо от старого знакомого, состоящего в одном из кланов Черного Круга. Он занимал там отнюдь не низкую должность. Он подробно и развернуто расписал, что модератор с ником Гилвей оказывает черным ангелам необычные услуги, а именно помогает им качаться в чертогах боли. Хотя Костя строго-настрого запретил отправлять туда хаев. Проблема же заключалась в том, что модератор принимал оплату в реальном мире. За каждую отправку ударного отряда во главе с Бугром или Каином он получал по $500 себе на пластиковую карточку. Жалоба пришла по той причине, что Гилвей отказался помогать таким же образом другому клану. Они его издали, так как посчитали это несправедливым. В итоге Косте пришлось стать невидимым, бросить все свои дела и полночи следить за своим модератором. Ну а когда он убедился, что это правда, то его гневу не было предела. Гилвей узнал о себе много нового, был забанен навсегда и вычеркнут из списка сотрудников компании, то есть уволен. «Стоило бы, конечно, ему и в реале рожу начистить», – добавил босс. «Давайте адрес, будет исполнено в лучшем виде», – тут же отозвалась довольная Ирина. «Не стоит, но мы должны знать, что скоро таких случаев будет все больше. Игроки тоже собираются, как и мы в реале, и поэтому я хочу, чтобы вы следили за своими сотрудниками. Любой подобный случай будет выноситься на собрание и порицаться. И да, если же кто-то из здесь присутствующих решит поступить подобным образом, Ирочка выйдет по вашему адресу незамедлительно». Костя выдохнул и улыбнулся. На этом интересная часть собрания была закончена. Мы обсудили в целом дальнейшие улучшения проекта. Костя вернулся из отпуска веселым и в бодром настрое, чего не скажешь о нас. Мы-то в итоге никуда не поехали, хоть нам и обещали. Да, нам дали неделю выходных, и то постоянно приходилось контролировать, что происходит в Ордении. Мы уже жили тем миром, как бы нам этого не хотелось. Духи не знают усталости, не так ли? Уже позже Костя зашел ко мне в хламовник и попросил Лану оставить нас наедине. «Дело есть, Серега». Сразу начал он и достал из кармана платиновый портсигар с туго забитыми косяками. «Будешь?» «Нет, спасибо, я сегодня за рулем. Неохота упарываться, да у меня еще и пиво есть». Я достал из мини-холодильника под столом банку темного козла. «Опять дешевку хлещешь, а ведь я тебе зарплату вдвое поднял после той разборки. Ты куда бабло деваешь? Солишь, что ли? Или биткоины покупаешь? Не бери, упадут скоро. У Мавроди вон его криптовалюта рухнула, слышал?» «Просто я отказался от потребительской системы, бро», – улыбнулся я. «Ага, а сам ездишь на крутой тачке, да потрахиваешь лучшую девку нашей компании». Костя улыбнулся. «И чую, что не одну. Я Ирочку очень ценю. Обидишь ее, обижусь и я, честно. Она замечательная девчонка, только одинокая была и злая. Это все от недотраха, точно тебе говорю. А сейчас смотри, подобрела, улыбается. Видишь, как ты положительно на нее влияешь». «Брось», – отмахнулся я, открывая банку. «Лучше скажи, как мне выбраться из чертога в боли». «Без чужой помощи не обойдется. Ты про Гарика по кличке Бурбон слышал?» «Нет, конечно, но звучит уже дерьмово». «Только при нем так не говори», – хохотнул мой друг. «Гарик – старый вор в законе здесь, а в Ордении он маркиз, глава гильдии, веселые ребята. Про них-то ты точно должен знать». «Воры, мошенники». Я покачал головой. «Но мы ни разу не переходили им дорогу». «Вот именно, и это твой шанс. Этот баклан Леша устроил рейд и отправил 2 дня назад в чертоги боли весь его клан. Прикинь, какой зашквар. Решил показать, кто в Мирграде главный». «Так ты этого Гарика по жизни знаешь? Что вообще делает этот авторитет в нашей игре?» «Да, он свел меня с нужными людьми из правительства, ну а я подарил ему Дримлорд, а дальше понеслась. Мужик он специфичный, конечно, вся эта тюремная романтика, жаргон, но честный и справедливый, иначе его бы быстро в реале раскороновали. Я думаю, что вы встретитесь там, ему 2 недели впаяли, прикинь. Он там со всей своей бандой, им не помешает пара файтеров типа вас». «А кто у него там?» – поинтересовался я. «В основном котяры, чутка эльфов и людей, орков нет, всего 20 рыл. Так что погугли, как там по фене ботают, чтобы понимать, что он тебе говорить будет, а то просто волосишься, как пить дать». «Большое спасибо за наводку», – поблагодарил я Костю. «И это еще не все». Мой друг стряхнул пепел прямо на пол. «Когда вырвешься из этой локации, завези Лану в Мирград, а сам отправляйся на север, в Нордхейм». «Это еще зачем?» – не понял я, делая глоток из банки. «Станешь моим посланником. Я хочу, чтобы ты нашел северных волков. Да-да, я знаю, что они жуткие маньяки и разгильдяи, но тем не менее. «Ты такой же, если подумать. Я хочу, чтобы их клан вступил в ряды охотников, а Ингвар возглавил северное подразделение». «Ты рехнулся, что ли?» Я не верил своим ушам. «Серега, нам нужны новые люди. Модераторов все больше, и я должен наращивать и ваше количество, вводить региональные отделы. Тут как нельзя лучше подойдет вербовка кланов целиком, а не отбор отдельных кандидатов. Да, я знаю, что у северных волков хреновая репутация, тем лучше для нас. Их боятся, а вы и должны стать такой силой. Я хочу, чтобы люди и модераторы, когда видели опричников, жались по углам и ссались под себя. Мне нужна личная гвардия из горячих голов, по жизни оторванные башни, понимаешь?» «Они не сильно тебя котируют вообще-то, Костя», — напомнил я. «Они же Асатру или как их там?» «Это уже твоя задача, Сережа. Побухай с Ингваром, начисти ему рожу, трахни эту валькирию белобрысую, не помню, как ее там зовут. Короче, приведи их под мои знамена. Ты должен стать своим в доску, понимаешь? Даже разрешаю к ним в клан вступить. Мне нужен север. Пока только он, потому что запад я просрал. Он принадлежит черному кругу, а теперь они раскрывают свою пасть на север и юг. На юге их не любят». Я коротко рассказал ему про дивных и тот самый трактир. «Отличные новости. Я разузнаю, кто такой этот Дарио и насколько их клан силен в тех краях». «Костя, я не пойду договариваться с геями, ей-богу!» Сразу же воспротивился я. «Они, может быть, клевые ребята, но нет, спасибо». «Придется, друг, это твоя работа. Тем более, раз ты приглянулся их Хаю, у тебя есть все шансы обрести новых друзей». «Я тебя убью, ей-богу!» Чуть ли не прокричал я, а Костя только довольно рассмеялся. «Ираэль посылать нельзя, ты сам знаешь, насколько она упертая в плане расовых и гендерных особенностей, да и вообще девушка им вряд ли понравится. Ладно, пока опустим эту задачу». «А что делать с читером в южных землях?» – напомнил я. «Мы-то провалили задание». «Сегодня ночью Ираэль и ее отряд зачистят порт Южный. Не переживай, ты знаешь ее методы. Забанены будут все. Свое новое задание ты уже получил, так что вперед, мой юный подаван, а с читером еще разберемся. Не думаю, что там прямо критическая ситуация». «Кто еще кому подаван?» – огрызнулся я, и Костя весело рассмеялся. «Да, впереди у меня определенно веселая ночка. Босс вышел, а я остался наедине со своими воспоминаниями. Последняя моя охота в Лимбе закончилась весьма странной встречей, и теперь я пытался выцепить все детали из своей памяти. Легкий ветер поднимал пыль на перроне старого вокзала. Да, я оказывался здесь часто, гораздо чаще, чем в других локациях Лимба. Именно отсюда уходили поезда, на которых я мог добраться до любой части этого мира. Само здание вокзала очень походило на то, что я часто видел в обычных снах. Такова уж специфика этого места. Каждый сновидец видит этот вокзал по-своему, однако есть маленькая хитрость, о которой знают немногие. Большинство сновидцев никогда не встречают здесь поезд, потому что ждут его совершенно не в том месте, не на том перроне. Здесь почти 10 путей, но работает только один, причем для каждого сновидца он свой. В итоге ваш шанс с первого раза дождаться поезда равен 1 к 10, но если вы часто бываете на вокзале Лимба, то безошибочно определите свой нужный перрон. На моем вот стоят красивые мусорные баки с коваными листьями. Если приглядеться к другим перронам, то там уже обычные мусорки. Всегда нужно внимательно следить за местностью и подмечать такие вот нестыковки. Именно они в итоге могут помочь вам достичь желаемых результатов на нелегком пути сновидца. На этот раз поезд оказался не современным, как в прошлый раз. Это был огромный паровоз, однако он не издавал никаких звуков или паровых облаков. Передо мной открылись ворота вагона, и я четко представил место, в котором захотел оказаться – поле с пилонами. Именно там я охочусь на своих жертв. Оно далеко от города, и шанс встретить там действительно опасных противников минимален. Я вошел внутрь салона, сел в красивое кресло и только тут обратил внимание, что напротив меня сидит очень колоритный персонаж. Да уж, вообще любые встречи в Лимбе, как мне кажется, не бывают случайными. У каждой из них свой особенный смысл. И эта встреча не случайна. Тем более, этот здоровенный старик в ковбойской шляпе с патронами явно материализовался в тот самый момент, как я только водрузил свою задницу в кресло, иначе я бы его заметил раньше. Старик был одет в бежевый кожаный сильно потрепанный длинный плащ, на руках перчатки краги без пальцев, кожаные штаны с бахромой, как у индейцев, грязные высокие сапоги с ботфортами. Старое лицо с короткой седой бородой, да и вообще он сильно на Шона Коннери похож. Черная засаленная рубашка расстегнута чуть ли не до пупа, и я мог лицезреть целую кучу амулетов в индейском стиле на его груди. Рядом на соседнем кресле расположилось здоровенное ружье, винчестер с рычажной перезарядкой. Приклад был обильно украшен странными знаками, похожими на руны. «Вой не ведает страха», — сказал я сам себе и успокоился. Старик буквально пожирал меня своими янтарными глазами и смачно жевал кусок табака. Двери закрылись, поезд тронулся, и мой спутник сплюнул на пол коричневую жижу вперемешку с кусочками листьев. Зверь внутри меня напрягся, и у старика зашевелились ноздри. «Я не дурак, дяденька. Я догадываюсь, кем вы можете быть, коллега». Ковбой наклонился и поманил меня пальцем, продолжая жевать свою дрянь. «Я знаю, кто ты такой, сынок», – отчетливо произнес он словно по слогам. «Я знаю, зачем ты здесь. Я таких тварей, как ты, чую за милю. У вас особый едкий запах». Старик снова потянул воздух ноздрями и улыбнулся. Он очень рад нашей встрече. «И что?» Я состроил наглую рожу. «Застрелишь меня прямо здесь?» «Нет, сынок, это не спортивно. Я пока пришел тебя просто предупредить. Таким, как ты, не место в старом городе. Если посмеешь делать это там, ты познакомишься с мистером Винчестером. А он очень немногословный парень, но громкий. Поэтому не рекомендую появляться больше в городе. От себя добавлю, что подобные тебе долго не живут. Проклятие пожрет тебя окончательно, рано или поздно. Ты не сможешь контролировать его без специальных предметов. Запомни мои слова. Я повидал при жизни немало похожих на тебя». Старик приподнял шляпу в знак прощания. Поднявшись, взял свою берданку и пошел на выход. Ну а мне оставалось только офигевать от произошедшего диалога. «Самое же страшное заключается в том, что этот сраный ковбой прав. Я очень плохо себя контролировал, когда оборачивался фазовым волком. С каждым разом все хуже. Охота проходила уже два раза, и у меня только чудом получалось взять контроль над телом древнего чудовища в самый последний момент, чтобы не иссушить до конца несчастного сновидца. Это было ужасно. Я связался с существом, которое не мог ни понять, ни прочувствовать, ни договориться с ним, и это меня пугало до чертиков».